Глава 4. Трущобы Заара. Часть 2. Инженер, который долго не мог нарисовать план эвакуации, в итоге тупо поджег здание и стал смотреть, откуда полезут люди. «Эй, сапог, подъем!» Я слегка пнул спящего разбойника в бок. Цепь глухо звякнула, и разбойник открыл глаза. Он узнал меня сразу. Я понял это потому, как испуганно он сжался, и расширились его зрачки. Бандиту потребовалась целая минута, чтобы понять ситуацию. «Герих, господин!» Жалко выдавил из себя разбойник. «Он самый. Я хотел паскудно ухмыльнуться, но не смог. Я планировал знатно поглумиться над бородой, поскольку был уверен, что побег и кража целиком и полностью его инициатива, но издеваться над сапогом мне было трудно. Одно дело ударить врага и предателя, и совсем другое – обидеть ребенка. Из всей компании сапог был самым нормальным, чувствовалось, что нет в нем природной злобы. Я даже был готов отпустить его с миром, но мне были нужны мои вещи». Тяжело вздохнув, я присел рядом. Ну, не мог я злиться на этого здорового лба. «Где борода и сивый?» «Они, это... пошли», — промямлил сапог. «Куда?» «Деньги искать», — промычал сапог. «Уже радует, мы стали чуть ближе к истине, но недостаточно». «А это что за украшение?» Я тряхнул цепь, которая приковала сапога к стене. «Задолжали кому-то?» «Угу». «Что «угу»? Ты толком рассказывай». Все же тупость собеседника начинала меня злить. И тут сапога прорвало. Он зачастил так, что пришлось притормозить его малосвязный поток слов. Но суть я уловил быстро. Разбойники, прикарманив наше с Вергеном имущество, незамедлительно двинулись в город. Стоит отметить, что я недооценил организационные таланты Бороды и его деловую хватку. Этот прохиндей оперативно пристроил наши вещи, едва оказавшись в трущобах. Ушли даже алхимические ингредиенты, которые нам удалось добыть на берегу и в болотах. В тот же вечер они решили отметить удачную сделку. Сомневаюсь, конечно, но если все сделать по уму, то могли заработать около 7 серебряных монет. Вечер плавно перетек в ночь, а компания прохиндеев оказалась за игральным столом. Поначалу им везло, даже сапог смог удвоить свою долю, а вот потом удача отвернулась. Вероятнее всего, их просто развели, и троица бандитов вылетела в трубу. Однако их главарь не успокоился. Дешевое вино ударило Бороде в голову, и он додумался взять денег взаймы у местного авторитета, Дерка Молчуна. Попробовал отыграться и все слил. Кто бы сомневался, казино всегда выигрывает. На данный момент разбойники задолжали Молчуну около 1,5 монет с золотом, и долг с каждым часом увеличивался. Сумма значительная, поэтому сапог сидел на цепи, а сивы и борода рыскали по городу в поисках денег. У меня было свое мнение насчет этой парочки, но вполне возможно, что они действительно ищут деньги и не кинут сапога, но вполне могу поверить и в другую вероятность. Если дело запахнет жареным, то наверняка товарищи испарятся, а находящемуся в заложниках сапогу придется примерить рабский ошейник, а может и чего похуже. Слушая сбивчивую речь разбойника, я не мог решить, как же поступить дальше. Вернуть свои вещи и деньги, похоже, уже не получится. И если удастся найти бороду, то в качестве компенсации я смогу с него взять только его переломанные ноги. На душе, конечно, станет спокойнее, но материальной выгоды никакой. Понятно, что сломать ему ноги надо. В мире, где поступки и личная слава стоят дорого, прощать подобное нельзя. «Тебе есть куда идти? Близкие, родные?» – спросил я разбойника. Сапог наморщил лоб, пытаясь сообразить, что я от него требую. «Так я, это, местный, а родители умерли давно, во время мора». «И что мне с ним делать? Мужик-то он неплохой, туповатый, правда. Но спасать его тоже не хочется, как и вешать на себя такую обузу, когда я сам голодранец с кучей проблем». «Вот и на кой ты мне такой нужен?» – выдал я в сердцах. Проклятая совесть бунтовала, требуя помочь бедолаге. За проведенное здесь время я научился более-менее спокойно относиться к людским бедам, но вот если человек вошел в мою жизнь, пусть даже ненадолго, броня моей невозмутимости давала трещину. Черт с ним, сниму цепь, а дальше пусть сам крутится. Он старше меня лет на 7, должен уже научиться жить своей головой. Платить долги за этих придурков я точно не буду, а при случае переломаю бороде и сивому конечности. Но сам искать этих уродов не стану, и так много чести. Перехватив цепь, я призвал огненное лезвие. Сапог в страхе рванул в угол комнаты, чем вызвал у меня легкую усмешку. Хотел бы его смерти уже давно бы поджарил. «Сиди смирно, придурок», — скомандовал я, выбирая позицию поудобнее. Огненное лезвие вцепилось в железо. Металл цепи значительно прочнее кости, да и сопротивляется температуре много лучше. Кроме того, соседние звенья тоже обязательно накалятся, поэтому я выбрал место подальше от ноги бандита. Огненный клинок злобно зашипел, вгрызаясь в металл. Звено начало быстро нагреваться под воздействием магического пламени, но просто так сдаваться не желало. Я спокойно удерживал раскаленную цепь второй рукой на весу, не боясь получить ожоги. Медленно, миллиметр за миллиметром, металл стал сдавать позиции и комнату наполнил удушливый запах. Частично дым вытягивало через открытое окно, но, похоже, встроенные в стены вентиляционные шахты были забиты мусором, а коммунальные службы города давным-давно забыли про них. Цепь продержалась почти с минуту. Затем звено все-таки поддалось, и я дернул его на себя, разрывая ослабленную дужку. Метровый кусок так и остался болтаться на ноге разбойника, но это уже его проблема. Я и так, возможно, напрасно ему помог. «Готово», — с чувством выполненного долга произнес я. «А мне чего делать?» — задал дурацкий вопрос сапог. «А я откуда знаю? Живи как знаешь, а этим двум уродам передай, чтобы на глаза мне не попадались. Увижу, будут пепел с железом жрать». Сапог так и не нашел, что ответить, лишь часто закивал, а потом неожиданно бухнулся на колени. «Господин, возьми меня на службу, я все делать буду, готовить, одежду стирать», — взмолился разбойник. Я далеко не ангел, и все же искренняя просьба в голосе бандита заставила меня на секунду усомниться в принятом решении, но я быстро себя одернул. Правду говорят, хуже нет противника, чем союзник-идиот. Каким бы ни был сапог хорошим парнем, но толку от него, как от трехногой собаки. «Понимаешь, доверительно начал я, стараясь сгладить отказ, но продолжить не успел». Со двора через открытое настежь окно донесся громкий свист, и в подъезде затопало множество обутых в сандалии ног. «Хоть же демоны!» – зло выплюнул я. «Расслабился. Выбирайся, как знаешь!» – крикнул я уже на бегу. Я рванул из квартиры разбойников. Связываться с местным криминалом не входило в мои планы. Я рассчитывал, что застану бороду и дружков врасплох, быстро наваляю в случае сопротивления, вытрясу с них свои денежки и вещи, а затем уйду в закат. Но, видать, лимит моей удачи на сегодня был исчерпан, и вот я нарвался. Первых бандитов я встретил на узкой лестничной площадке. Трое молодых парней в грязных рубахах оказались самыми шустрыми, но, судя по всему, за ними следовала целая толпа. «Гори!» Слово и жест. Огненный цветок распускается прямо перед опешившим парнем, и следом ему в грудь впечатывается моя нога. Взятый из коридора разбег неплохо усилил удар. С места я вряд ли бы смог отправить этого крепыша в полет. А так, его перевернуло, и он завалился на идущего сзади. Убивать я его не планировал. Проливать кровь пока рановато. Может, если они получат по зубам, то и сами отстанут. Шанс, конечно, небольшой, но он есть. «Бегом, бегом!» – орал кто-то снизу. Опрокинув первого, я тут же рванул вверх по лестнице и без проблем миновал третий этаж. А вот на четвертом, прямо на лестничной площадке, меня уже ожидал один из местных. Характерная татуировка в виде треугольника на щеке говорила, что ее хозяин принадлежит к банде. Не подумал, надо было хотя бы узнать, что за группировка контролирует этот район. Судя по тому, что на нем было только нижнее белье, мужик изначально не собирался участвовать в потасовке, но, услышав шум, сориентировался и подключился к общему веселью. «А ну, стой!» – заорал мужик, профессионально перехватывая длинный кинжал с массивной гардой. «Ага, сейчас, гори!» Вспышка пламени заставила бандита отшатнуться, а я нырнул влево, чтобы не нарваться на колющий удар, тем самым обойдя разбойника. Удар ногой сбоку под колено заставил мужика присесть, и я без зазрения совести толкнул его вниз по лестнице. Мужик с воплем покатился вниз. Стоит признать, что я жестко ступил. Надо было либо оставаться на месте и вести переговоры, либо сразу выпрыгивать из окна второго этажа и уходить дворами. Сейчас же я сам загнал себя в ловушку. О переговорах явно можно забыть. Подстегиваемые охотничьим азартом, эти уроды сразу кинутся в драку, появятся трупы. Потом, в лучшем случае, отпинают и доставят к старшему на допрос, а в худшем – бритвой по горлу и концы в воду. И если бритвой по горлу я еще, может быть, переживу, то вот концы в воду – это точно не мой вариант. Прыгать с четвертого этажа я побаивался, наверняка ноги сломаю. В общем, выбора у меня не оставалось, и я полез на чердак. Поднявшись по деревянной лестнице, я оказался на запыленном чердаке. Высота потолка была так мала, что приходилось сильно пригибаться. Вдобавок ко всему, движению сильно мешали стропила. Я рассчитывал добраться до соседнего подъезда и спуститься там, но меня опередили. Местные знали эти дома значительно лучше моего. Высунувшись из люка, бандит сжимал в руке взведенный арбалет и пришлось ударить на поражение. Получить болт в мои планы не входило. Голова разбойника вспыхнула огнем, и он с криком свалился вниз. Я сунулся следом и чуть не нарвался на пятерых, а снизу поднимались еще. Тогда, миновав люк, я пополз дальше, к следующему подъезду. Но там меня ожидала такая же неудача. Вот же черт, их тут как тараканов. Но я сам виноват, что влез в этот муравейник. Чтобы обложить дом, им потребуется человек 100, не меньше. Но и мне столько не перебить при всем желании. Когда я преодолел еще два подъезда, то понял, что окончательно загнал себя в ловушку. Крыша накрывала только 4 из 5 подъездов дома, крайне слева, когда-то сгорел и сейчас зиял черным колодцем до самой земли. В принципе, там было за что зацепиться, но что-то не тянуло меня на акробатические подвиги. Где гарантии, что вон то обугленное бревно на этаж ниже не обломится под моим весом? Пусть и веса того лишь 70 с лишним килограмм, но рисковать не хочется. Муха блинская. Ругнулся я, укрывшись за деревянным щитом, который защищал уцелевшую часть крыши от дождя и ветра со стороны сгоревшего подъезда. Сразу двое бандитов попытались пролезть в узкий проем, чтобы добраться до меня, но и я не дремал. Дальний от меня разбойник сходу получил огненный клинок в глаз и тут же осел, а вот второй, я так решил, нужен был мне живым. Мой кинжал пробил ему ладонь и глубоко ушел в доски. Разбойник закричал и попытался вырвать руку, но лезвие надежно удерживало его на месте. В панике он попробовал накинуться на меня, но с прикрученной рукой получалось откровенно плохо. Мне потребовалось 4 удара в лицо, чтобы его успокоить. Нервно оказался тип. «Пусть пока полежит, успокоится». Тела бандитов так удачно закупорили единственный проход на мою сторону крыши, что остальным было не добраться до меня. Но, пожалуй, это все, чего мне удалось добиться. Разбойники оперативно обложили меня со всех сторон, даже попытались достать снизу через разрушенный подъезд. К счастью, стрелков у них было немного, а хороших и того меньше. Произвести удачный выстрел по цели, укрывшейся на высоте 4 этажей, не так-то просто. Арбалетные болты несколько раз ударяли со стороны чердака и даже на излете пробивали доски, но это все, на что их хватало. Дешевые самострелы, реже малые арбалеты. Весьма распространенные игрушки в районах трущоб, но настоящие боевые машины встречались значительно реже. Кроме того, это совсем не дешевое оружие. Так и зачем оно в городе? На рыцаря охотиться. Однако расслабляться рано. Скоро они сообразят и найдут подходящий калибр. Бандиты на некоторое время умерили свой пыл, но мне с высоты было прекрасно видно, как из соседних дворов подтягивается все больше и больше народу. Настоящая облава. О, черт. «Эй, гильдеец, ты там?» Раздалось со стороны чердака. «Оперативно у них тут разведка работает. То ли успели опросить тех, с кем я тут пересекался, то ли у них просто наблюдатель в каждом дворе. Это скорее всего, ибо гильдейский амулет я носил открыто». «Ну а где мне еще быть?» — хмыкнул я в ответ. «Давай выходи, потрем что почем!» — нагловато начал переговорщик. «А вас там много?» «Тебе хватит», — сумничал бандит. «Ну вот, сами и поговорите», — скаламбурил я в ответ, вспоминая старый анекдот. «Мужик, ты реально нарываешься. Пришел в гости, не представился, хозяев не уважил, подарка не принес. Кто же так делает?» Вкрадчиво и уверенно вещал голос. «Извини, по понедельникам не подаю». Меня было не остановить. Дурацкие каламбуры прямо перли. Ситуация складывалась так, что на мирный исход можно было не рассчитывать. Поднявшиеся по тревоге бойцы сами вряд ли просто так уйдут. Сдаваться в плен вообще дурная мысль. Эти гады уважают только силу. Я быстро выглянул между тел бандитов и тут же убрал голову. Около десятка крайне недоброжелательно настроенных ребят держали позицию на прицеле. Взведенные арбалеты смотрели в мою сторону. Сам же переговорщик, мужик лет 45 с кучей шрамов на лице и татуировкой банды на обеих щеках, сидел за ними. «Так ты охреневший», — проговорил он. «Я тебе очень рекомендую выйти, иначе мы сами тебя достанем, и тогда поговорим по-другому». «Так чего ждете? Доставайте!» Потом подумал и добавил. «Давай раз на раз!» «Ты дурак, гильдеец! Сила-то за нами!» Не получилось. Ладно, предсказуемо. Оружие у него, конечно, страшное. Такого ночью в темном переулке встретишь, кирпичей наложишь. Но серьезным бойцом он не выглядит. Может, когда-то таковым и являлся, но возраст сказывается. «Мужики, у нас с вами конфликтов не было, так что давайте расходитесь, да и я пойду». Предпринял я попытку решить вопрос миром. Уж очень паскудно складывалась для меня ситуация. Расклад сил совсем не в мою пользу. «Беспокоюсь я, что без длинной беседы у нас это не получится». Мерзко хохотнул бандит, а остальные его поддержали. «Ну и о чем говорить будем?» – спросил я. «О делах наших скорбных. Должен ты нам, гильдеец. Ведешь себя неправильно. Надо бы возместить», — уверенно предъявил бандит. «А вот это вы не по адресу, ребята», — весело ответил я. «Я сам на нуле. Может, вы мне подкинете от щедрот душевных?» «То, что у тебя денег нет, очень плохо», — протянул бандит, полностью игнорируя мою подколку. «Но ты можешь отработать свой долг». «Понятно. Теперь точно можно забыть о мире. И если бы у них были просто вопросы, кто, откуда, что тут забыл, я бы, возможно, ответил. А вот денег я им точно не дам и работать на них не буду. Пусть сами свое дерьмо разгребают». «Сунитесь, умойтесь кровью», — ёмко ответил я. «Да ладно, чего ты такой резкий? Разве серьезные люди не смогут договориться? Тебя как кличут?» Задал он вдруг целый ряд вопросов. «Ага, так я тебе все и рассказал. Разбойник явно тянул время, хотя эта передышка мне тоже выгодна, так как я пытался сообразить, что мне делать дальше. А вариантов, по сути, было немного. Враг, конечно, не знает, что теоретически я могу сидеть тут очень долго. Мои потребности в сне и в пище крайне малы, но так эту битву не выиграть». Можно попробовать отстреливаться до последнего патрона. Сил у меня куча, но толку от этого будет мало. Преимущество на стороне врага. Их тут не меньше сотни. Рано или поздно шапками закидают или еще какую пакость придумают. Это пока они все больше на пафосе общаются. Но стоит убить десяток другой, так за меня возьмутся уже всерьез. Голова у этого хрена, по всей видимости, соображает нормально. Он как обложили. Уверен, уже сейчас кто-то побежал за нормальным арбалетом или огнестрелом, который способен пробить мое хлипкое укрытие. А может, и за каким-нибудь одаренным. Профессиональные маги есть только у сильных мира сего. Но просто одаренных хватает. Да и ренегатов не стоит скидывать со счетов. Я ж не за крепостной стеной сижу. Мне многое не понадобится. Можно, конечно, поджечь крышу ко всем чертям. Мое воспламенение легко справится с этой задачей и уйти потом под шумок пожарища. Почти уверен, что смогу пережить подобный фокус, но исполнить этот коварный план мне мешала совесть. Все же тут живут не только бандиты и отморозки, а лишать мирных людей дома и тех пожитков, которые они смогли накопить, было бы подло с моей стороны». «Нет, если придется, так сделаю, но это то же самое, что прижечь бородавку вместо лазера напалмом. Пока возможно, я постараюсь поискать менее разрушительные и пафосные варианты». «Эй, гильдеец, так что ты надумал?» – прервал мои размышления разбойник. «Да так, есть пара идей», – нейтрально сказал я. Я внимательно осматривал соседнюю крышу. Перепрыгнуть 30 метров разделяющие крыши я даже не думал. Мое внимание привлек один из бандитов. Он пытался под прикрытием конька подобраться на дистанцию выстрела. Прикинув расстояние, я отправил в полет рой блуждающих огней. Толстая кожаная куртка – неплохая защита, но она прикрывала только тело. Получив искру в ногу, бандит выронил арбалет, и тот, скатившись с крыши, полетел вниз, а следом за ним отправился и сам стрелок, а нефиг было. Болезненные ожоги заставили мужика ослабить хватку, и он исчез за коньком. Далее последовал крик и приглушенный удар тела о землю. Минус один. «А вот это ты зря, мы тебя теперь точно достанем!» Зло прорычал переговорщик, который, похоже, наблюдал короткий бой через щели в крыше. «Рано или поздно ты выдохнешься». «Ага, ждите», – с наигранной веселостью ответил я. Выдохнуться от заклинаний первого круга мне не грозило, но вот в то, что они достанут, я верил. Похоже, наша игра начинала набирать обороты, и мне бы не хотелось разозлить главаря раньше времени. Рядом замычал оглушенный разбойник, один из тех, что сунулся на мою часть крыши. «Ну, давай, приходи в себя!» Я участливо отвесил ему пару лещей. Парень очухался и попытался возмутиться, но снова получил пару затрещин. «Чьих будешь?» «Тебе какое дело?» – громко высказался прикованный. «Эй!» – моментально подал голос главарь, догадавшийся, что я начал допрос пленного. «Как тебя там? А ну, пасть заткнул!» «Вот смотри, простой расклад. Я здесь, а твой бывший босс там. Догадайся с трех раз, кто тебе сделает больнее». Я взялся за рукоять удерживающего его руку клинка и слегка приподнял вверх, отчего парень застонал. «Заткнись, падаль!» Снова подал голос старший из бандитов. Пойманный мной разбойник завис, пытаясь сообразить, что же ему делать. «Говори, говорю!» – не удержался я от очередного перла и отвесил парню нового леща. «Хоть слово услышу, тебе конец!» – с угрозой произнес старший из бандитов с той стороны баррикады. Игра продолжилась, но я не вышел из нее победителем. Главарь удивительным образом убедил парня, что хоть его голова и руки находятся с моей стороны, его задница полностью во власти старшего. Проигрывать неприятно, да и мольба в глазах бандита меня разжалобила. Черт с ним, пусть живет, все равно ничего не скажет. Двумя ударами я отправил его в отключку, хоть мешать не будет. Интересно, как там сапог, смог ли он воспользоваться ситуацией и уйти? Может, и сбежал. По крайней мере, мне его голову на обмен не предлагали. Однако ж, как бы мне смыться отсюда? Время играло не в мою пользу, и я старался придумать хоть какой-нибудь план, но пока безрезультатно. Со своей позиции мне удалось рассмотреть ближайшие дворы, и я даже нашел вход в канализацию, но вот как до него добраться, так и не сообразил. Мне бы только спуститься, а там доспех и магия помогут сбежать. Прыгать с высоты 20 метров – чистое самоубийство. Точно чего-нибудь себе сломаю. Быть может, с третьего этажа я бы рискнул. Все же люди выполняют еще и не такие трюки, а я значительно крепче обычного человека. Но точно не с самой крыши. Как же туда попасть? Спускаться по выгоревшему подъезду – не вариант. Это рискованно само по себе, так еще и подстрелить могут. Пока я беззлобно ругался со старшим из разбойников, пытаясь выторговать условия получше, в доски подо мной глухо ударило, и рядом с левой ногой выглянуло жало арбалетного болта. Вот же гниды, так и верь после этого людям. Решили взять хитростью, вот только не рассчитали, подвела толщина потолка, хотя могло и сработать. Попади болт на 7 сантиметров левее, и он пробил бы мне стопу. Толстая подошва ботинок – это не броня, да и доска могла прогнить. Но главное в том, что разбойники сами подсказали мне план действий, я просто не обратил на это внимания. Стены были выполнены из оштукатуренного камня, а вот перекрытия между этажами и лестничные пролеты деревянные. Я быстро прокрутил план в голове и начал действовать. Лезвие. Слово и жест. Огненный клинок материализуется в моих руках. Лезвие медленно стало входить в потолок, дерево задымилось, и мне пришлось увеличить поток силы. «Эй, гильдеец, ты чего там притих? Чего творишь-то?» — спросили из-за баррикады. «В задницу иди», — хладнокровно ответил я. Концентрированная струя пламени прожигала дерево легче, и при этом своей силой сама сбивала пламя. Дерево почти мгновенно обугливалось, выдавая значительно меньше дыма, и самое главное, не горело. Возможно, потом займется, но уж извините, я и так работаю максимально аккуратно. Для ускорения процесса попробовал призвать огненное лезвие и во вторую руку, но заклинание постоянно сбивалось. Черт, лучше бы вместо этого дурацкого похода в трущобы учился управлять собственной силой. Уверен, стоит призвать воплощение стихии, и все получится. Но тогда моих мозгов хватит только для того, чтобы полезть в самоубийственную атаку на арбалеты. Там, где плюсы, есть и минусы. Как бы быстр я ни был, но от десятка болтов мне не уйти. Меньше чем за полминуты я достаточно ослабил потолок квартиры. Вдох, выдох, вперед. Последние росчерки лезвия, и я шумом проваливаюсь на 4-й этаж. Опешившие рожи троих бандитов стали мне заслуженной наградой. Нужно выиграть полминуты, а значит, этим ребятам не жить. Укол первому в шею, удар по лицу второму и мощный пинок в промежность третьему. Готовы, а теперь вперед. Огненное лезвие вгрызлось в доски пола. Быстрее, еще быстрее. Топот ног со стороны лестницы, и в квартиру влетело двое бандитов. Как же их тут много. Гори. Слово и жест. Я не стал размениваться и сразу убил одного из них. Мужик покатился по полу, суча ногами. Ударить тем же приемом второго не было времени, но я не стал терять драгоценные секунды, гоняясь за ним. Поток. Огненное лезвие буквально взрывается изнутри, превращаясь из клинка в поток пламени. Огонь мгновенно окутал фигуру мужчины, и он с криком повалился на пол, пытаясь сбить пламя. Секунда, этого не хватит, чтобы убить, но более чем достаточно, чтобы одежда загорелась, и ему резко стало не до меня. Я снова сжал огонь в клинок и занялся полом. Через 10 секунд огненного напора он не выдержал моего веса, и я упал на 3-й этаж. Мое неожиданное появление вызвало женский визг. Хозяйка квартиры метнулась к ребенку, закрывая его своим телом. Оказавшись на третьем этаже, я решил более не испытывать судьбу и сразу двинулся к окну. Короткий разбег, воззвание к крови, сила привычно откликнулась и наполнила тело. Мир поблек, красное зарево и злость заполнили его. Держаться, прыжок. К сожалению, окно у жителей этой квартиры было застекленное. Меня оно остановить не смогло, но от удара стекло лопнуло, и осколки разлетелись в разные стороны. Уже в прыжке я выбил щеколду плечом и вылетел на улицу. Земля стремительно приближалась, и я стал разрывать слияние со стихией. Оно поможет мне при спуске, но вот дальше я за себя не ручаюсь. Приземление произошло на удивление легко. Наполненный до отказа силой, я даже не ощутил, как ноги коснулись земли, и падение мягко перешло в кувырок. Лишь снова встав на ноги, я замер, переваривая произошедшее. Разорванное воплощение еще стучало молотом в голове, мешая восприятию реальности, но я быстро приходил в себя. Разбойникам же потребовалось гораздо больше времени, чтобы понять, что произошло. За это время я без проблем добрался до люка и нырнул вниз. Смрад канализации ударил в нос. «Вот же полудурок!» – ругал я сам себя, удаляясь по туннелю прочь от проклятых трущоб. «Тоже мне герой-одиночка. На ровном месте нашел себе приключение, как будто других забот нет. Авторитета ему, видите ли, не хватает. Да тут не полудурком, тут целым придурком попахивает. Это хорошо, что там ни у кого не нашлось пистоля, пристрелили бы как бешеную собаку и сбросили с пирса. Теперь еще и с бандой этой разбираться. Насолил я им не особо, но для них этот долбанный авторитет значительно важнее, чем для меня. Надо хоть узнать, кто они такие».